Ребята, извиняюсь, лежу в теплой ванной и вскрываюсь. Ведь кто-то должен двигаться в теплой пене, дрыгаться. Мне бы просто раскумариться, но нас по каютам раскидали и сказали всем не париться, представиться. Из пены каракатица пересекает барханы. Я не пьяный, я не мертвый, я не убитый. Передай Яне, что чердак ждет открытый. В подземке остались только крысы. Зачерпнуть коромыслом ведро кумыса без злого умысла. В логово перенести продукты. Скинулась вся юрта на грамм бесполезности. Бесполезно сидеть без дела и только пиздеть. И получать пизды за каждое слово. Без злого умысла стал сукой, когда надел кепку Black Star Burger. Как будто пидор обхуярится в соло солью. Я с вас возьму бабки, а потом солью. Неопрятный юноша, это я. Мимо дворов петлял. Держит шею петля твою. Я до сих пор пою эти песни, хоть и бездарь, но до сих пор пою. Как монгол в юрте, ну и не верь мне. Уже стемнело, я вышел с закладом. Твоя баба дает ебать пизды, как Джан-Клод Ван Дам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам